Милый друг, среди жизни скорбей не грусти, вдаль смотри веселей. Для людей нет таких тупиков, что Господь разрешить не готов. Без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу. Сколько раз, как Отец утешал и меня за собой нежно звал, перевязывал раны любя, в моих бедах со мною скорбя. Без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу. Иисус, всемогущий мой Бог, мне покой Он дает средь тревог. Я за Ним побегу через года, Он в пустыне живая вода. Без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу. Без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу.